Глава 28, где я узнала правду о драконе. Очнувшись, я первым делом закричала. В конце концов, от последней, что я делала перед тем, как отключилась, логично продолжить. Но я быстро поняла, что зря стараюсь. Поблизости никого нет. Я уже не во внутреннем дворе гарема, а в спальне, чужой, незнакомой. Лежу на кровати за завесой балдахина. Я протянула руку и коснулась ткани. Дорогой шелк, где-то я видела похожий. Вспомнив, похолодело. Точно такой же балдахин был над кроватью жены дракона. Это что же я, в гареме? Резко отдернув балдахин, я вскочила на ноги. От быстрого движения закружилась голова, и картинка смазалась. Пришлось привалиться спиной к столбику кровати, чтобы не упасть. Последние сутки выдались напряженными. У меня явно нервное истощение. Столько всего пережить. Я и замуж вышла против воли, точнее, меня выдал дух реликта, и брачную ночь чудом избежала, и по замку побегала, а под конец вовсе увидела такое. При воспоминании о минутах перед обмороком меня передернуло. Не уверена, что я видела, но было жутко. Я ощупала себя, вроде цела, ни царапины. Даже странно, что монстр не навредил мне. Я была уверена, что сожрет. Но нет, то ли пощадил, то ли побрезговал, зато притащил в гарем. Голова перестала кружиться, и я прошлась по комнате. Первым делом проверила дверь. Заперта. Я даже не удивилась. Окон нет. Похоже, я узница гарема. Что ж, не темница, и то ладно. Комната, кстати, была до меня нежилой. Никаких личных вещей. То есть меня поселили в отдельные покои, седьмые по счету. Сколько их здесь всего? Или комнаты добавляются по мере роста количества жен? Мне стало не по себе от того, что я пополнила их ряды. Вообще-то я еще жива и здорова. Или это намек, что ненадолго? Окончательно запаниковать мне помешал гость. Я ожидала Кайвина, но пришел жрец. Мардук, так кажется, его зовут. Едва переступив порог, он с интересом принялся меня разглядывать. Точно, я же в истинном обличье. Но раз уж меня раскусили, больше нет смысла скрываться и попусту тратить магический резерв. Пусть глазеют. Я думала, что жрец будет груб, но он проявил вежливый интерес. Усмехнувшись, он сказал. «Теперь я понимаю, откуда все мои странные видения». Я покраснела, стало вдруг стыдно перед этим, по сути, ничего плохого мне не сделавшим человеком. Даже сейчас он не кричал и не ругался, в отличие от дракона. «Простите, у меня не было другого выхода. Я пыталась выжить, — повинилась я, — а еще избежать свадьбы, но это не сработало». «Даже не знаю, к худшему это или к лучшему, — вздохнул жрец. Я удивленно приподняла брови. «А что, есть вариант, при котором жена Альеза — это к лучшему?» «От жреца я такой мысли не ожидала. Он должен меня ненавидеть». Я едва не свела его с ума, а я ему, кажется, нравлюсь. Ко мне настоящий редко кто относится доброжелательно. Я прямо растерялась, а затем подумала. Может, это шанс выяснить что-то новое? Например, меня давно гложет один вопрос. Что такого ужасного сделали Альезы роду сумеречных драконов? Что они объявили нас вне закона? Об этом и спросила. На ответ особо не рассчитывала, не обязан жрец откровенничать со мной. Да и он может банально не знать правды. Поэтому, когда жрец заговорил, я лишний раз боялась вздохнуть, чтобы не спугнуть удачу. «Все началось с Магнуса, первого господаря в роду сумеречных драконов», — произнес жрец. «Я не знал его лично, но, говорят, это был великий дракон. Самые знатные и могущественные аристократы привозили своих дочерей на его отборы. Каждая надеялась стать избранной. В последнем отборе даже Альеза участвовала. Тогда они еще не были вне закона». Жрец ненадолго умолк, и я поежилась. Кажется, мы подошли к драматическому моменту в истории. Но реликт выбрал другую девушку и не ошибся. Она прошла ритуал до конца. Магнус был счастлив. Какое-то время. По правде говоря, довольно долгое время. Но потом... Совершенно случайно он узнал секрет своей жены. Она не была его истинной парой. Она даже не была той девушкой, которая прошла ритуал. Ее подменила Альеза. То ли из-за любви, то ли из желания править. но она не смирилась с выбором реликта. Жрец оказался отличным рассказчиком. Он выдержал трагическую паузу, дав мне проникнуться моментом. Надо сказать, это сработало. У меня мороз по коже побежал. «Ну, что случилось с настоящей избранной?» — спросила я, когда молчание затянулось. «Альеза ее убила», — вздохнул жрец. «Обман долго не могли раскрыть, так как Альеза оставила себе вещи девушки. Так она сохранила ее запах. Все это помогло ей продержаться довольно долго». «Но как же метка? Разве ее можно подделать?» «Метка исчезает после создания истинной пары. В ней больше нет нужды. Она лишь обозначает избранную». «Как дракон ничего не почувствовал?» «Альезы умеют обманывать», — горько улыбнулся жрец. «Ваш вид магически силен и коварен». Я поежилась. То же самое я проделала с Джейминой. Неумышленно, но все же. Аж не по себе. До чего похожи наши истории. Особенно если посмотреть со стороны, не зная всех деталей. Неудивительно, что Кайвин в ярости. Я для него та самая гадина, что обманом заняла место избранной. «Что Магнус сделал с обманщицей?» — прошептала я в глубине души, зная ответ. «За убийство полагается одно наказание — казнь!» Голос жреца звучал буднично. «Так что Альезу казнили спустя 7 месяцев». «Почему ждали так долго?» — удивилась я и тут же сама догадалась. «Она была беременна». «Именно! Это был единственный ребенок Магнуса, наследник сумеречного рода. У дракона, может быть, много избранных, но истинная пара только одна». «Второй попытки у Магнуса не было. Пришлось брать, что есть, сына от неистинной. К тому же Альезы». «То есть сына он оставил в живых?» — с облегчением выдохнула я. «Тот даже наследовал трон. Вот только мальчик родился ущербным, неспособным к полному обороту». «Это все из-за крови Альезы?» «Еще и потому, что он не сын истинный. Вот что бывает, когда дракон женится не на истинной паре. У него рождается слабое потомство. В ярости Магнус собирался истребить всех Альез, но они прислали к нему представительниц, и те умоляли пощадить их вид. Тогда они заключили сделку. Альеза сделала для дракона амулет, который скроет ущербность его сына. А он пообещал оставить их в живых. Так появился закон о клеймении перевертышей. Из-за одной вертихвостки пострадал весь наш вид. Я не одобряла поступок Альезы-обманщицы, но это перебор. Ущербность передалась дальше по наследству, сообразила я. Кайвин тоже не способен на полный оборот в человека. А про себя добавила. Кайвин к тому же отчасти перевертыш. В нем течет кровь моего вида. Конечно, в мужчинах наша магия не проявляется, но у него может родиться дочь-перевертыш, даже без моего участия. Теперь мне ясен ход мыслей Грифса. Будь у нас такая дочь, Кайвин все списал бы на свое наследие, а не на мое. «Эта тайна сумеречного рода тщательно охраняется», — произнес жрец. «В нее посвящены лишь немногие. Ни один дракон не подчинится тому, кто слабее. А изъян — это всегда слабость. Кайвина убили бы еще в младенчестве, если бы не амулет перевертыша». Теперь понятно, почему Грифс не торопился рассказывать Кайвину правду обо мне. Если бы я знала. Очевидно же, что сумеречный дракон никогда не примет жену Альезу. На что только дух надеялся. Грифс либо неисправимый оптимист, либо блаженный. Стоило вспомнить духа, как жрец что-то выложил на низкий столик между нами. Руку при этом не убрал, продолжая касаться предмета. Выглядело это нелепо. Жрецу явно было неудобно сидеть, подавшись вперед. Что за странная блажь? Мне тоже пришлось наклониться, чтобы заглянуть под его ладонь. В итоге мы склонились над столом, почти соприкасаясь лбами. Да так и застыли. Жрец чуть сдвинул пальцы, и я узнала шип от короны. Именно он лежал на столе. Тот самый, что я собственноручно отломила по просьбе Грифса. «Но разве это теперь докажешь?» «Меня и за это будут судить», — вздохнула я, решив, что передо мной очередное обвинение. На этот раз в повреждении реликта сумеречных драконов. Наверняка за это светит немалое наказание. Но жрец удивил, сообщив. «Об этом никто не знает, кроме нас». «Вы не донесли господарю о повреждении реликта, но почему?» «Он против», — жрец кивнул на пустое место справа от себя. А в этот раз я не удивилась. Я точно знала, кого он там видит. Клятого духа сумеречного рода. «Это он попросил вас принести мне шип», — догадалась я. «Именно», — не стал отпираться жрец. «Я нашел его в спальне господаря, хотел отдать, но явился дух и попросил передать шип тебе». «Я его не коснусь», — открестилась я и даже отодвинулась подальше от столика. Чем больше расстояние между мной и шипом, тем мне спокойнее. В прошлый раз общение с духом дорого мне обошлось. Он силой выдал меня замуж за дракона. Жрец удивленно моргнул и снова покосился на невидимого для меня духа. Судя по затянувшемуся молчанию, Грифс что-то ему говорил. Оправдывался? Не исключено. Вот только мне было все равно. Дух потерял мое доверие. А его, ох, как непросто вернуть. Он осознает свою вину и просит прощения. Жрец озвучил слова духа. Все, что он делал, было исключительно ради выживания рода. О моей жизни он, естественно, не думал. Я скрестила руки на груди, закрытой позой демонстрируя, что на мировую не пойду. В разговоре повисла напряженная пауза. Как вдруг жрец нервно передернул плечами. Чего это он распереживался? В его возрасте такое вредно. Я хотела его успокоить, но слова застряли в горле. Все потому, что жрец теперь выглядел иначе. Сложно описать, что именно изменилось. Это были какие-то мелочи. Поворот головы, взгляд, ухмылка. Но все вместе совершенно не походило на Мардука. Зато до боли напоминало Грифса. «Да передо мной дух!» Жрец позволил ему захватить свое тело. «Ты хоть разрешение спросил? Или, как со мной, просто взял, что хотел?» — проворчала я. «Мардук понимает, что на кону, Раяна», — ответил Грифс. Говорил жрец. Слова вылетали из его рта, но это определенно был дух. «Я по-прежнему верю, что вы с Кайвином идеально подходите друг другу. У вас много общего, и вы можете стать великолепной истинной парой. Двумя половинками единого целого». «Красиво, — говорит, — но меня не проняло». «Мне половинка ни к чему, я и так целая», — буркнула в ответ. «А если мне и нужна любовь, то настоящая, а не внушенная меткой. Шипа я не коснусь, не уговаривай. Знаю я, что за этим последует. Ты снова захватишь мое тело». «Клянусь, что не стану этого делать», — горячо заверил Грифс. «Откуда-то дует? Вы чувствуете сквозняк, Мардук?» Я покрутила головой, оглядываясь. «Ах, это дух свистит про свое хорошее поведение!» «Ты тоже не подарок», — не остался Грифс в долгу. «Живешь, как будто вот-вот явится принц, мечтающий о сварливой жене-перевертыше». «Он сейчас намекнул, что с таким характером меня никто замуж не возьмет?» «Это он зря. Все, с этой минуты отношусь к тебе исключительно холодно. Ты как компостная куча, гниешь от тепла. И вообще, еще хоть одно слово, и в тебя полетит блюдо с фруктами. Уважаемый Мардук, без обид», — добавила я для жреца. Моя угроза сработала. Дух испугался и покинул чужое тело. А может, это жрец его выпихнул? В конце концов, удар пришелся бы по нему. «А вы упрямы, Раяна. Если вам интересно, я сам согласился на захват тела. Показалось, что так вам будет проще поговорить», — это без сомнений произнес жрец. «Надо же, имя запомнил и обратился на «вы». Я-то думала, мой статус упал ниже некуда. Все-таки в глазах жителей замка я преступница. Это Грифс так на него повлиял? Страшно представить, что дракон и кот ему наплел. «Я больше не буду вас утомлять», — произнес жрец, вставая с кресла. «Да, и меня ждут дела». «Постойте, вы забыли шип», — я указала на стол. «Он ваш, делайте с ним что хотите». «Я его выброшу», — предупредила честно. «Ваше право», — кивнул жрец. «Но хочу напомнить, вы всегда можете запретить духу вселяться в тело. Это сделает контакт с реликтом безопасным». «Неужели простой запрет сработает с таким сильным духом?» — усомнилась я. «Одно дело — духи рода фалькорнов, совсем другое — драконий род. Слишком разные у них магические категории». «Запрет работает со всеми. Такова природа духов». После этих слов жрец ушел, оставив меня один на один с обломком реликта сумеречных драконов. Не знаю, сколько я просидела, разглядывая шип. Изучила, кажется, все его грани и трещинки, но так и не дотронулась. Я все еще была обижена, не хотела рисковать и, если честно, не видела причин касаться шипа. Чего ради мне это делать, чтобы поболтать с Грифсом? Так он далеко не самый приятный собеседник, скажу я вам, и вообще я люблю тишину. Я очнулась, лишь когда в дверь снова постучали. Оставлять шип на видном месте было нельзя, это жрец меня не сдал, другие не будут столь добры. В итоге я завернула шип в платок и спрятала в карман. Потом подумаю, как от него избавиться. Сейчас это не главная проблема. «Войдите», — пригласила я гостя. Чужие визиты меня напрягали. Мало ли кто там пришел, может, палач. Но в этот раз повезло. Явилась служанка с обедом. Хоть что-то приятное за этот день. Расставив еду на том же столике, где недавно лежал шип, она не торопилась уходить. Застыла напротив и не сводила с меня глаз. Решив, что причина ее интереса во внешности Альезы, я приступила к еде. Подобная реакция на мой истинный облик — не редкость, я привыкла. Но когда девушка заговорила, ей все-таки удалось меня удивить. «Вы так похожи на ночных!» — выдала она. «Просто поразительно!» «Хм-хм!» — я закашлялась, подавившись хлебной крошкой. «На кого?» Служанка подошла ближе и понизила голос до вкрадчивого шепота. «На драконов ночного рода. Они тоже серебристоволосые». Я не сомневалась, что ночные драконы именно такие. Но мои тусклые волосы еще никому не приходило в голову назвать серебристыми. «Я не имею отношения к роду ночных драконов», — на всякий случай открестилась я. «Зато они хотят иметь отношение к вам», — служанка заговорила еще тише. Пришлось напрячь слух, чтобы разобрать ее слова. Но оно того стоило. «Если пожелаете, они помогут вам покинуть замок сумеречного дракона».